Часть восьмая. В номере. Без имени. Вот в таком ключе я попыталась описать забег в рукописи. Вам понравилось? Все. Это твои догадки, что ли? И на меня наорали хором все читлани. Я попробовала по-своему интерпретировать внутренний мир бегунов, а ребята не оценили. Ну да, то, что видела я, не истина. Большие ошибки и самодурство. Документалкой и не пахнет. Я думаю, только одно попало. То, с какой целью бежали и к чему стремились бегуны. Они с самого начала соревновались не за место. На подъеме их жизни на тот момент они бежали в направлении подведения итога прежней жизни. Это миниатюрная копия жизни человека. Это была иллюстрация их обстоятельств. Просто ее уложили в формат марафона, который может бежать кто угодно вместе. Сиськи. А как думаете, каким образом я бы бежала, если бы меня выбрали? 01. О, сиськи бы стала играть в такую игру, где все набегающие жертвы без исключения шли бы ей в рабы. 12. Как покемон, но для взрослых. Кладовой. А меня бы гоняли зомби? Кошак. Меж тем жердя еще бежит. Сиськи. Без имени. А если бы тебя выбрали бегать, что будешь делать? Без имени. Да ничего. Молюсь, чтобы не выбрали. Сиськи. Понятно. А мне вот интересно было бы. То есть не наделывание рабов. Просто кажется, им там весело. Или хотя бы когда бегут, то у всех главные роли. 12. Anyway, град с готовой рукописью без имени. 01. Теперь ты можешь выходить наружу. Без имени. Не совсем. Я не выхожу не потому, что рукопись не дописывается. 12. Пи! Вот так. У меня была другая причина не выходить. Я вспоминаю, как ребята обсуждали городские байки. Про смену цвета двери, про форму. На самом деле все проще. Дверь, через которую пройдет бегун, меняет внешнюю и внутреннюю стороны. Этот забег изначально не дает права на отказ. Если не проходить в уличную дверь, остается всю жизнь куковать отшельником. Кладовой. Ох, тут работа. Я отваливаюсь. Пора тащить бренное тело на упокой. Сиськи. Пойду и я, наверное. 12. Мы тоже пошли! Кладовой покидает чат. Сиськи покидает чат. 12 покидает чат. 01 покидает чат. Мессенджер вмиг замолк. Ребята, которые так шумно общались, даже не досмотрели забега и вернулись к своим офлайновым делам. В телеке до сих пор бегут к горизонту несколько человек. Что я буду делать, если меня выберут? Бегуны по телеку никакие не особенные, а мы, смотрящие на них, никакие необычные. И те, и другие – такие же люди. В любом случае, наступит подведение итога. И это можно сделать зрелищем. И так, пожалуй, даже лучше, чем жить, не попадаясь на глаза никому. Люди – существа взаимообмена. Если тебя развлекли, и ты поучаствуй, сохрани правильный баланс. Кошак. Ты ок? Ну блин. Глубоко вздыхаю и проверяю существование клочка бумаги на столе. Погребенный под брошюрами отеля и материалами для рукописи конверт, факта владения которым я не припомню. Однако, в чем на данный момент состоит цель лично моей жизни? В детстве я каждый день воображала разное, но после тридцатника даже не задумывалась. Ну... Тяжко поднимаюсь и переодеваюсь в одежду, в которой легче всего двигаться. Поехали. Я собралась с духом и положила руку на ручку, вывернутой наизнанку двери. Bye. one more time before I go, I'll let you know that all this time.